Клим Руднев. Тени крови и магии. Пролог. Уже больше 5 минут император молчал и неподвижно вглядывался в серую стену своего кабинета. Выглядел он при этом сурово. Глаза пусты, но в то же время, если хорошо присмотреться, то в них можно было разглядеть целый ворох чувств и эмоций, обуревавших сейчас мужчину. Именно мужчину, взрослого, опытного, сильного и могущественного. Только такой маг был способен управлять целым государством. Титамир II правил Ордовой вот уже больше 30 лет, хотя на вид ему самому было чуть больше 40. Напротив, в мягком кресле, сидел Григорий, на лице которого читалось беспокойство. Он поморщился. Император Титамир II приходился Григорию двоюродным дядей. Сам Григорий имел графский титул, служил на благо государства, занимая при этом должность главного полицмейстера столицы. Кому-то может показаться, что свое место он получил благодаря родственным связям, но только единицы, самые близкие люди, точно знали, каким трудом досталась ему эта должность и сколько времени и сил он потратил на то, чтобы доказать обществу свою компетентность и способность защищать народ, доверенный ему высшей властью. Поэтому сейчас Григорию было некомфортно сидеть в кабинете императора и понимать, сколько слухов о том, каким образом он заслужил свою должность, на него выльется, стоит ему покинуть дворец. А ведь раньше его величество не вызывал Григория по делам службы к себе лично. Обычно он предпочитал встречи вне дворца или же не так официально. И это очень спасало от ненужных слухов. Что же произошло такого сейчас, что все изменилось? Но несмотря на все это, молодой граф не спешил торопить императора или пытаться выяснить, для чего его сегодня вызвали. В дверь постучали. Немолодая секретарша тихо прошмыгнула в комнату, поставила на край стола поднос с 2 чашками ароматного чая и тихо удалилась. На обратном пути она бросила заинтересованный взгляд на Григория, отчетливо выдавая при этом свои чувства, которые свойственны каждой одинокой женщине, стоит ей столкнуться с красивым молодым мужчиной. Да, Григорий был хорош собой. Темное, почти черное, для черноты им не хватало насыщенности, чуть длинноватые волосы, широкие раскосые брови, поразительно красивые карие глаза. Чувственные губы, такие манящие, особенно когда улыбаются. Именно поэтому Григорий не спешил улыбаться в обществе девушек. И выразительное лицо с мужественным подбородком. Сам он был статный, как и все мужчины в его семье, плечист, подкачан и обладал прекрасным вкусом. Чаще всего о нем говорили так: не одежда красила Григория, а Григорий украшал одежду, которой выпала честь попасть в его гардероб. Он был слишком хорош, и порой это доставляло немало проблем. Каждый знатный аристократ мечтал выдать свою дочь замуж за такую хорошую партию. Именно партию, способную вознести род невесты на еще одну ступень вверх и подарить прихорошеньких наследников. И никого совсем не волновало, что на этот счет думал сам Григорий, и желал ли он вообще когда-нибудь жениться. «Женить тебя, что ли, чтобы так не пялились?» Наконец подал голос император. «Все равно будут, только вздохов добавится», — непринужденно отозвался Григорий. «И то верно. Может, чаю?» — попытался продолжить разговор молодой граф, дабы, наконец, ускорить события сей встречи. «Пей, коль хочешь. А потом собирай свои вещи и отправляйся в Донск. 2 дня назад там случилось неприятное для всей страны происшествие. В этой папке вся информация». Не глядя на стол, император поднял и передал в руки Григорию тонкую папку с одной единственной надписью сверху — «Донск». Григорий снова нахмурился. Обычно такие папки были увесистее, и это означало, что произошло что-то весомое и действительно значимое для всей Ордовы. А тут выходило, что дело совсем новое и сложное, раз по нему так мало сведений. «Почему именно я должен ехать? Насколько мне известно, в этой области есть очень хороший и опытный полицмейстер». «Он не справляется», — перебил его император, устремив взгляд при этом на дверь. «Я не могу больше ждать и так рисковать. В высшем обществе поднимаются волнения, и если сейчас не предпринять что-либо действительно решительное, то это волнение перерастет во что-то большее, что принесет за собой еще больше проблем. Итак, 5 смертей за одну ночь. 5? Слегка удивился Григорий. 5 девушек от 18 до 21 года, в возрасте максимального раскрытия магических способностей. 2 из них аристократки. Пусть и не самого высшего, но все же высшего общества. Я понял. Свидетели есть? Пролистывая папку, решил уточнить полицмейстер. Есть. Тебе повезло. Или не повезло. В прошлый раз свидетелей не было. И как ты можешь догадаться, в этот раз тоже не должно было быть. Но что-то пошло не так. Велика вероятность, что за свидетелем придут. Таких в живых надолго не оставляют. Поэтому я наделяю тебя всеми возможными полномочиями, чтобы ты расследовал это дело и сохранил таки жизнь свидетельницы. Соответствующий жетон в папке. Свидетельница? Брови полицмейстера снова устремились вверх. Он даже не успел понять, почему это известие его так удивило, как император снова его огорошил. Не просто свидетельница, а молодой девушке, которая одержима мыслью найти и покарать убийцу. После этих слов до Григория наконец дошло, почему дядя использовал фразу «повезло или не повезло». И он осознал, что это дело будет не сложным, а скорее тягостным. И чем быстрее он с ним справится, тем быстрее сможет снять с себя груз, который только что на него навесили.